Валя постаралась. Стол был накрыт в ее комнате, самый большой в квартире, метров прям 17. К стене она прикнопила бабушкину фотографию и поставила внизу букет красных гвоздик в хрустальной вазе. Ладно, родственники уже разливали, и мой Фирсов сделал очевидный выбор. Я втиснулась на диван между ним и мамой с Петровичем. Остальные доламывали стулья. Мама рыженькая от хны, которой питала давнее пристрастие, уверенная в ее исключительной пользе, худая, коротко стриженная, мрачная, составляла выпуклый контраст с воодушевленной громогласной Валей. Для Вали сегодняшнее мероприятие было чем-то вроде ответственной светской вечеринки. Она объявляла названия салатов и сама порывалась разливать водку по скверной привычке, обретенной в 7-летнем женском одиночестве. В ее возрасте мужчину можно было найти разве в зоне или непосредственно у ворот лечебно-трудового профилактория. Сколько же лет Олежке, брательнику? Где-то 23-24. Смотри-ка, уже водку хлещет. Леонтий предусмотрительно сел так, чтобы от Вали его отделяли войска защиты. Погранотряд Галя и нейтральная территория Олег. Он предчувствовал контуры грядущего скандала. В речах Вали проступала неумолимая тема. Если речь заходила о том, какая чудесная женщина была бабушка Федосия, Валя намекала, что даже удивительно, как от разных сволочей рождаются хорошие люди, а от хороших людей всякая сволочь. Когда стали уважительно вспоминать бабушкин возраст и пройденный ею жизненный путь, Валя объясняла, что да, некоторые всю жизнь пашут и отвечают за своих детей и родителей, а некоторые всю жизнь околачивают груши одним местом, и хоть бы им хны. Всплывший в водах разговора покойный дед Кузьма, инвалид отечественный, померший в 50-х, не принес мира подоливы. Валя указала собравшимся, что дед и бабка жила душа в душу. После смерти Федосия оставалась верна мужу, хотя могла преспокойно отбить такового у соседки. И вообще таких мужчин и женщин больше нет и не предвидится, а кругом одно дерьмо совковое, которое детей бросает, родителей бросает и живет припеваючи, в отличие от порядочных. Невинное замечание Гали о том, что левизовская водка что-то испортилась, вызвало тираду Вали, мол, в нашей стране много что портится, особенно мужики, а бабы, кстати, напрасно думают, что можно построить свое счастье на чужом горе и горбу заодно. Мама быстро опьянела и скорбно поджимала губы. Иногда она торопливо гладила меня по руке и словно что-то хотела сказать. Она была согласна с Валей, но обнаружить солидарность никак не могла. Петрович молчал. Он был из породы мужиков, которые пьют вне логоса. Потом вдруг выкрикивает что-нибудь увесистое вроде «Да, вот так и всегда пусть!» Причем сопровождают текст мерными ударами кулака об стол. В реакциях Олежки-брательника, особенно в его экстатическом смехе, после иных реплик Вали чувствовался оловянный привкус легкого дебилизма. Закуски Валя приготовила много, взошла даже на оливье в эмалированном тазу. Вилки и стопки, естественно, все были разномастные, а скатерть хорошая, холстинка с мережкой по краям. Федосия бы одобрила. Она знала толк в уюте. Вязаные крючком салфетки, вышитые полотенца, кружевные покрывала, узорные скатерти, подушки, думочки, украшенные бисером. Рукоделие. Мама уже ничего не умела. Какое там? Стихи и песни вокруг костра. Быт-уют — это для мещан. Фирсов не чувствовал никакого напряжения в кругу моих родичей. Смотрел веселыми глазами, с удовольствием опрокидывал стопку и шептал мне на ухо смешные безделицы. Наконец Леонтий созрел для чего-то заветного. Он не без усилия поднялся и приказал всем налить. «Мы сегодня проводили в последний путь Федосию Марковну Зимину. Мать, бабушку, свекровь, кому чем она приходилась, все знают. Я верю, там что-то есть». И папаша пальцем указал на потолок. «Там есть. И там разберут. Там примут мою мать, как чистое золото. И она посмотрит оттуда, сюда, и скажет нам всем: детки мои, живите с миром, не обижайте друг друга. Жизнь так коротка». «Да», — сказала я, — «жизнь коротка, но тянется долго». Папа вздохнул. «Доча, Ты у нас знаменитый человек. Мы гордимся тобой, но дай мне сказать. В жизни не все получается так, как хочешь. Бывают повороты судьбы. И наша история русская не тротуар Невского проспекта. И мы сами не ангелы. Так давайте помянем Федосию Марковну, которой вся жизнь была беззаветное служение нам с вами. «Да, вот именно», — встряла Валя. «Там разберут. Там разберут, что я 7 лет за Федосией ходила, а сын ее родной месяцами не звонил». «Валентина!» — завопил Леонтий. «В память моей мамы и бабушки твоего сына будь человеком! Я скоро уйду за ней, понятно тебе? Ты успокоишься тогда? Уж давно бы ушел, если б сам был человеком. У нас только дерьмо всякое плавает до 100 лет, на вроде Сергея Михалкова. Ты еще 10 жен можешь завести. А чего? Нет такого пня гнилого, чтоб бабы не подобрали». Тут встала мама и, неотрывно глядя на бабушкин портрет, отчеканила учительским голосом. «В память о Федосии Марковне я хочу прочесть стихотворение русского поэта Некрасова». «Невыносимо». Я сказала Фирсову, что мы уходим. И резко вышла из-за стола. Я бежала по лестнице, Андрюша за мной. «Аль, ты что, Аль, подожди, не беги ты так! Ты что, сорвалась, как ошпаренная? Что случилось-то?» Я остановилась и посмотрела в его милое, добродушное, встревоженное лицо. Силы оставили меня. Я обняла его и заплакала.